Слава нашему Господу за то, что Господь продлил нашу жизнь и дал нам сегодня еще одну возможность собраться, чтобы рассуждать над Словом Божьим. Потому что через это Слово мы получили все, что мы на сегодняшний день имеем. Я имею в виду с духовной стороны, со стороны нашего спасения. И если учесть, что Слово Господне напоминает нам, чтобы мы исследовали Писание, не просто читали. Знаете, одно дело читать, а другое дело исследовать. То есть Священное Писание вообще не говорит «читайте», а исследуйте Писание. Ибо вы через них думаете иметь что? Жизнь вечную. Потому что они свидетельствуют о мне. Вот почему нам важно не просто читать, а исследовать. Потому что если просто читать и основываться на одном месте Писания, не сравнивать тексты многоразличные на ту же самую тему, мы можем уйти далеко в сторону и неправильно понимать вещи. Я, наверное, когда-то вам говорил, что перевод – это творческая работа. И вот наша русская Библия, она была не Моисею продиктована. Моисею Писание было продиктовано на гебрайском, на древнееврейском языке. И потом переводчики переводили ее на различные языки мира. А перевод, он всегда что-то упускает. Нельзя дословно перевести все. Поэтому очень важно при переводе тоже быть духовным и понимать, что Господь хочет сказать. И Господь так мудро все построил, что на один и тот же вопрос, одна и та же тема, в различных вариантах, она дублируется многократно. И когда мы сравним все тексты Писания на одну и ту же тему, то мы таким образом видим полноту истины, которую Бог нам хочет сказать. Что может быть упущено, ну, как-нибудь в одном тексте. Поэтому, если Господь многократно повторяет одно и то же, то вы практически никогда не найдете, чтобы все было буковка в буковку. Смысл один и тот же. Евангелисты передают одно и то же событие, но различными словами, а совмещая все вместе. Смотря на все тексты Писания на одну и ту же самую тему, мы имеем некоторую полноту понимания того или другого текста. Вот почему написано «исследуйте». Если только будете просто читать. Почему сегодня новообращенным трудно понимать Библию? Потому что они не знают ничего. Ну, как ничего? Наверное, ничего-то не совсем правильно, но не знают Писания. И им не с чем сравнивать. Они взяли один текст, вот они эту и знают. И говорят, рассуждают, и концы с концами не сходятся. Потому что только один текст. А их на эту тему бывает довольно много. А когда человек раз прочитал Библию, два, да знает на память, тогда Духу Святому есть чем работать в разуме и в сердце человека. Вот вы знаете, что проповедники, которые более-менее говорят, ну как, сильно или не сильно, не знаю, как это назвать, они обычно знают Библию и знают на память. Я еще раз повторяю то, что не один раз говорил. Когда вы имеете Библию, только написано вы можете прочитать, но вы не держите в памяти это и не помните, то это не ваша Библия. Вы все равно ею не воспользуетесь. Но оно написано, может, когда-нибудь вы будете читать и прочитаете, и это надо будет. Но вот в данный момент я могу пользоваться только тем, что у меня есть в памяти и в сердце. А остальное я не могу пользоваться. Хотя оно написано здесь. Поэтому, во-первых, написано, да не вступает книга закона сего, сколько времени от тебя. день и ночь, то есть поучайся, читай, и что еще? И исследуй. Исследуй, разбирайся, что в ней написано. Ну, допустим, если прочитать только один текст, кто говорит, не возненавидит отца своего и матери, идет за мной, недостоин меня. Возьмите вы только этот один текст. Что вы можете сказать? Что Бог учит ненавидеть родителей, правда? Но вы имеете другие тексты, которые в этом отношении расширяют познание. Вот почему мы никогда не основываемся на одном тексте Писания, а исследуем. А говорит, здешние были благомышленнее фессалоникийских. Они вот каждый день со всяким усердием разбирали. Что они разбирали? Точно ли это так? Поэтому если мы знаем Писание или имеем запас, то мы сможем разобраться в том, что нам говорят. Точно это так или не совсем точно? Вот почему мы в прошлый раз очень много говорили о важной теме Евангелия или важном аспекте нашего спасения, о воскрешении мертвых. Это сам был великий соблазн в самом начале проповеди Евангелия. Все могли принимать. Но как только доходило до воскрешения мертвых, то говорили, ну, об этом мы тебя в другое время послушаем. То есть уже у тебя в голове не то, что надо. Раз ты уже начал про воскрешение мертвых, а между тем, это, так сказать, ну, самая, одна из важнейших частей Библии. Ведь, по сути дела, Христос и грехи наши взял на себя, и немощи, и болезни, и умер за нас. Для чего? Чтобы мы имели воскрешение. А если изъять воскрешение и не верить ему, то вы помните, мы читали в прошлый раз, это Павел говорил так в 32 стихе 15 главы, он говорил так: то станем есть и пить, ибо завтра умрем. То есть некоторые говорили, что нет воскрешения мертвых. И Павел доказывал, что если вы не верите в воскрешение мертвых, говорит, зачем вы тогда креститесь? Зачем вы тогда поверовали? Зачем вы тогда терпите лишение? Тогда вы самые неразумные люди. Тогда живите по принципу, будем есть и пить, ибо завтра умрем. Ну, если завтра умрем, а воскрешения мертвых нету, то закопали и нет, тогда какой смысл о чем-то говорить? Тогда вообще смысла нет, тогда будем есть и пить, будем воровать, но не попадаться, будем прелюбодействовать, чтобы никто не видел, а все равно, что воскрешения мертвых нету и суда не будет. Тогда к чему это все? И потому вот те люди, которые не верят в воскрешение мертвых, кем бы они ни являлись, верующие или неверующие, у них нет стимула к святой жизни. Для чего? Тогда хватай чем побольше, пользуйся. А когда мы знаем, что будет суд, и воскрешение мертвых есть, тогда уже совсем другой вопрос. Помните, некто поэт, вы, наверное, в школе, в училище помните, но есть и Божий суд на перстнике разврата. Помните, есть грозный суд, он ждет, он ненавистен звону златы, и мысли дела он знает наперед и так далее. Там на смерть поэта я уже не говорю. Вот так или иначе, если люди верят в воскрешение мертвых, то у них есть какая-то есть надежда. Если этого нет, значит нет. И Павел здесь 33 стихом говорит так. Не просто, вот он, следующая мысль его, он доказывал, что есть воскрешение мертвых. Опровергал тех, которые говорят, что нету его. И дальше он говорит, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. И следующий 34 стих. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Он связал это с неверием в то, что есть жизнь, есть воскрешение мертвых. Говорит, не обманывайтесь, оно есть воскрешение мертвых, не грешите. Потому к стыду вашему говорю, что некоторые из вас не знают Бога. Что он имел в виду? Не знают Бога, не живут по Писанию. Знать Бога, это значит иметь одно с ним сердце, одни мысли, одно направление. Но на земле есть немало людей, которые верят, что есть Бог, но они живут так, как будто его нету. Потому что они его не знают. Они не знают его характера, они не знают его принципов, да и вообще не хотят знать. Потому что это, в принципе, не плотские, и человеку плотскому очень трудно жить так, как Бог хочет. Поэтому Павел делает такой вывод из своих рассуждений или доказательств, что не обманывайтесь, потому что есть воскресение мертвых. И потому отрезвитесь. Не будьте пьяны от этой мысли, что ничего нет за гробом, закопали, ничего нету. Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Вы знаете, что пьяный человек, говорят, пьяному море по колено, да? Он ничего не боится, он вообще, ему ничего не стоит. Какой-то поступок такой опрометчивый, потому что он пьяный. У него нет трезвости ума. То вот здесь то же самое, и апостол Павел говорит тем людям, которые говорят, что нет воскрешения мертвых. Отрезвитесь. Уже кто-то вас напоил вот этим ядом, который повредил ваш разум, и вы уверены и доказываете, что нет воскрешения мертвых. Следующее, на что я обращаю внимание, то 35 стих той же самой 15 главы. «Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут?» Вот когда люди не знают, как это может произойти. То у них понятие складывается, что если я не понимаю, как это будет, то его и не может быть. И Павел говорит, что, ну, скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые, и в каком теле придут, ну, это же не ваше дело. Если вы своим разумом не можете дойти, как они могут воскреснуть? Или как может Бог сохранить этот прах, что именно твой? Это ж не значит, что его уровень разума такой, как твой. И он очень сильно убеждает, как воскреснут мертвые. И в каком теле придут? Безрассудны. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. Вот одна из деталей важных, вот именно этой темы и этого рассуждения. В чем она заключается? Они говорят, потому что вот это, как воскреснут мертвые? То есть это вопрос с той целью поставленный, чтобы доказать, что нет этого воскрешения. Или в каком теле придут? Это с той же самой целью. Если ты мне не расскажешь, в каком теле придут, то значит я тогда, ну, не могу поверить, что оно будет. И Павел говорит, просто безрассудный. То, что ты сеешь, не живет, если не умрет. Вот закон. Это очень важный закон. Я на что обращаю внимание? Что сегодня бытует такое мнение, что Бог даст новые тела, но не совсем не будут восстановлены из этого праха. Это сгниет и все исчезло. Это будет совершенно новое. То тогда, если это так, то нельзя назвать воскрешением. Это надо назвать чем-то другим словом. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? Если то есть вот тело, которое мы получим, не будет восстановлено из праха, который сегодня мы отправляемся, тогда и нет воскрешения. Другое тело, это не означает воскрешение. А когда мы говорим воскрешение, то оно означает, что оно было мертвым, а потом ожило. Вот тогда будет воскрешение. А если я сегодня понимаю, что то, что сгнило, сгнило, а Бог даст мне другое тело, то это уж не воскрешение. Тогда уже надо более говорить о первоплощении. То есть совершенно другое. И тогда другие нити тянутся. Поэтому здесь Павел, когда говорит, он безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. А жить может только то, что умерло. А если оно не умирало, то даже возникло что-то новое, которого никогда не было. Это будет правильно. Но если мы говорим, воскреснет или оживет, значит, начало было материальной стороне человека положено. Умер, а потом воскрес. И когда мы читаем Священное Писание, я немножко на этой теме останавливаюсь, потому что это довольно распространенное мнение. И вы помните, что когда Иисус Христос воскрес, у Него было новое тело, правда? Оно не знало материальных преград, Он очень легко и просто мог проходить сквозь стены. Но когда женщины первые пришли, и вот это чудо воскрешения они первые увидели, не сам факт, а то, что Иисус воскрес, гробница была пустая, то там было тело или нет? Там тела не было. Там были одни пелены лежащие. То есть в это новое тело, в котором Иисус воскрес, оно было преобразовано из того, которое было, в котором Он во плоти находился. Там тела не было. Или говорят, не все мы умрем, но все изменимся. Помните? Что это значит? Это не значит, что когда будет восхищение, то горы трупов будут валяться, верующих, а самих их нету. Это ж не будет ни их души или духа, и не будет тела, оно будет преобразовано. И об этом Священное Писание неоднократно говорит. Он говорит, что смертное тело наше, помните, преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Какое тело? Это наше смертное тело. Для нас, конечно, сегодня очень трудно. Но как это может быть? Кого-то сожгли, кого-то там где-то расчленили. Но вы знаете, но я думаю, что для Бога нет никаких проблем с этими вопросами. Абсолютно. Это для нас, для нашего потенциала. Или на нашем уровне науки. Это кажется, ну, вообще неудобовразумительное. Но не для Бога. Для Него все просто. Безрассудный. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. Вот этот закон очень важен для нас. Вы знаете, с какой точки зрения? Если мы на земле не умрем для греха, то мы и не воскреснем для новой жизни. Это закон такой. Вы помните, Христос говорил о себе. Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то что? То останется одно. А если умрет, то что будет? То принесет много плода. Ведь, по сути дела, духовная жизнь в этом сравнении должна рассматриваться нами. Если зерно падает в землю, скажите, вы его в конце жатвы найдете, зерно, или нет? А если оно крупное, допустим, картошка, то иногда только скорлупа остается, правда? Одна скорлупа остается. А вся та жизнь, которая была в ней, она передана новому растению. И оно родит не одну картошку, даже половинку мы разрезаем. А сколько? Ну, вы знаете, и 10 бывает, и 15, и больше. Но если эта картошка осталась бы в вашем подвале, то, во-первых, да и одна не осталась бы. Она бы сгнила, вообще ничего не было бы. Ведь проходит время, это все ветшает. И вот это принцип, если не умрешь для себя, то никому пользы не принесешь, никому не принесешь плода. И апостол Павел на этот принцип обращает особое внимание. А если бы Апостол Павел, он неоднократно об этом говорит. Он говорил так, что Бог судил нам быть как бы приговоренными к смерти. Помните? То есть, что имелось в виду, как бы приговоренными к смерти? То есть, он для себя не жил. И если он что-то для себя и имел, только для того, чтобы иметь силу и другим отдать то, что он имел. И если бы в действительности он не приговорил себя к смерти, он никогда не был бы в тех переделках, в которых он был. Он мог бы их избежать. И тогда Бог не мог бы явить своей славы. Он тогда, может быть, в темнице не был бы. Может быть, не боролся со зверами в Ефесе. Помните, мы недавно читали? Говорят, если нет воскресения, то что мне было там воевать с ними? Я бы быстренько раз, сказал бы, я римский гражданин, объявил бы, и хотите дело иметь с римской властью, пожалуйста, бейте, и все, и точка. Сказал бы, что я вот так сказал, но я думал другое совершенно. И выкрутился, и пошел бы. Но тогда Бог своей славы не явил бы. Или помните Щедрах, Месах и Абеднего, которые в печь пошли? Они себя приговорили к смерти. Мне сказали, а если даже и не так, если даже мы умрем, сгорим, то все равно, царь, мы твоему истукану поклоняться не будем. Человек, который себя к смерти не приговорил, он не пойдет в честные обстоятельства, потому что он хочет жить. Но мы знаем одну истину, что у Бога на нашу жизнь есть конкретное время отведено. И если мы идем за Ним, исполняем волю Его, то куда бы мы ни попали, ничего с нами не случится. Мы не умрем, потому что Бог для нас, для нашего перехода назначил определенный день. И Давид говорил так, что в твоей книге записаны все дни мои, когда еще ни одного из них не было, помните? Поэтому, если человек себя не приговорил к смерти, он просто-напросто в некоторых случаях не сможет исполнить волю Божию. А не исполнивши волю Божию, значит, уже отступник, уже не сделал то, что надо. Уже дьяволу есть шанс угрызать. Ага, вот ты там не сделал. Вот Бог тебе говорил, а ты побоялся, не захотел. Поэтому все мужи Божии, которые хотели исполнить волю Божию, они хорошо знали этот принцип. Когда ты, говоришь, садишься строить башню, помните это место Писания, то издержки вычисли. И там есть такой, даже самой жизни. Вот это могут быть такие издержки. Однажды в определенный момент, может быть, придется отдать жизнь за Христа. И люди, которые этого не могли делать, они терпели очень большой ущерб в жизни. Потому что не хватило мужества умереть за Христа. И они после жили, но это были несчастные люди, потому что они понимали, что они не устояли. И мы должны это помнить, потому что Писание так говорит, что кожа за кожу, а за жизнь человек отдаст что? Все. И поэтому, когда начинаешь строить дом или строить башню, вычисли издержки, сумеешь ли ты? И в чем это заключается? Сам по себе человек, естественно, а то, что он не сможет сделать. Но если он понимает, что для успешного пути это надо сделать во имя Господа, то он это сделает. Он будет готов к различным периодам своей жизни. Вы помните откровение одной из церквей из Откровения Иоанна? Будь верен до смерти, и что? И дам тебе венец жизни. Поэтому здесь Павел на это обращает внимание. И 37 стих говорит так: «И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело». И вот это тоже вот истина. Говорит, а в каком теле придет? И апостол Павел здесь говорит, что это не твое дело. Бог дает ему тело. Ты, говорит, когда сеешь, то ты и можешь только сделать что? Посеять зерно какое-то в землю. И все, что ты можешь сделать. И ты больше ничего не можешь делать. И вы помните эту притчу, когда, говорит, человек посеял зерно в землю, закрыл его и пошел спит, правда? Он говорит, не знает, как оно растет. А Бог производит сначала зелень, потом колос, а потом зерно в колосе. Вы помните это место Писания? И в самом деле это так. Земледельца труд очень тяжелый. И вы все пережили в некоторой мере этот труд. Хотя вообще-то, что мы можем сделать? Распахать почву, подготовить ее и положить зерно. Все, все. Ну, вы скажете, надо что окучивать, это тоже надо. Но мы хорошо понимаем, что ну, растет оно не нашими усилиями. Мы не знаем, как оно растет. Мы не знаем, как оно растет. Иногда даже недовольны. Знаете, почему недовольны? Я немножко уже перевожу на нашу сферу, на христианский духовный возраст. Когда мы видим людей, по сути дела, человек, который покаялся, это пока что еще голое зерно, которое посеяно. И все. И наше дело поливать, ну что поливать, питать Словом Божьим, учить. А растит-то Бог все равно. И растит каждого, как Он хочет. Вот даже в ваших семьях ваши дети, они не стали теми, кем вы хотели бы, чтобы они были. Ну нет же, правда? Вот кто-то хотел бы, ну, чтобы он чем был бы, а он чем? Чтобы она чем была, а она чем стала? Почему? Я имею в виду христианскую жизнь. Потому что Бог дает тело. Он дает склонности, закладывает, и Он растит. И написано, мы соработники у Бога, а вы Божье ниво, Божье строение. Помните это место Писания? А строит-то Бог. И поэтому в нашей жизни, мы должны это отметить, мы бы хотели, если мы родители, чтобы дети сразу росли и зерно нам давали, правда? Они зелень дают, они дают солому, они дают колосья, а уже там где-то в конце только зерно. Мы говорим, ну как это так? Ну, что они такие есть у нас? Знаете, ничего необыкновенного нет. Сначала зелень, стебель, что еще? Колос пустой, а потом уже зерно. Так же и с новообращенными. Нам хочется, чтобы сразу было зерно. Может быть, с некоторой точки зрения и сразу есть какое-то зерно. Но покуда не вырастут, там всего хватит. Но Бог растит. Он это делает. И без этого ничего не бывает. И поэтому апостол Павел на эту тему здесь и говорит немало. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее. Потому что ты вообще не знаешь, какое оно будет. Приблизительно знаешь. Вот даже любое дерево. Если мы даже знаем, какого плод, какого дерева, то мы все равно не представляем, какое это будет дерево. Оно одно на другое не похоже, правда? Вот сколько в вашем саду есть деревьев, яблонь, и они не одна в одну. Но яблони, да? Но они разные. и по росту могут быть по высоте, и крона разная, и вы ничего не найдете одинакового. Много общего, но они не одинаковые. Потому и здесь Писание говорит, но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. И мы это знаем из опыта нашей жизни. Плоть, мясо, но кто-то любит курятину, а кто-то любит свинину, правда? Ну, вроде бы, ну, мясо, да и мясо, что тебе еще убирать и ешь? Ну, однако ж нет. Разная плоть. И здесь Господь говорит, как пример для нас, и мы тоже люди, и вроде и плоть наша одинакова. Но как трудно сегодня, медики знают, заменять органы тела одного человека к другому. Только свое. Если это ближайшие родственники, то там проблем меньше. Но если это здоровые органы тела, то мы же все люди. И какая реакция отторжения? Подавляют иммунитет и так далее, и так далее. Что-то добиваются, но не мое. И кажется, ну как не мое? Ну мы же человеки. Если бы, допустим, там, ну, какой-нибудь лошади сердце человеку приживляли, ну то-то понятно. Но человек, от человека к человеку, им все равно разные тела у нас. В группе крови разные и так далее, и так далее. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человека, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. И есть тела небесные, и есть тела земные. Вот, оказывается, вот прямым текстом апостол Павел говорит, что вот это тело, которое мы имеем, это совсем не значит, что вообще и вселенная, если там есть такое же тело, как у нас. Абсолютно нет. Говорит, есть тела небесные и есть тела земные. Но иная слава небесных, иная земных. И наши сегодня земные тела, наша цивилизация, она, так сказать, на самом низком уровне по сравнению с другими, потому что грех здесь царствует. Люди больные грехом. И я не раз говорил, где-то человек свой потенциал использует, где-то 0,1 или, наверное, 0,01% всего лишь на всего. И разума, и физических сил, и так далее. И это считается, это вундеркинды. Они обладают вот этой 0,1%. Или 0,01, не помню точно. Но вы знаете, что и это тоже очень мало. Если даже 0,01%, то тоже очень мало. Вот по сравнению с тем, что Бог заложил человека. Потому что мы больные грехом. Мы больные грехом. И грех не дает возможности прогрессировать. Иная слава солнца. Иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разница в славе. Ну, что можем об этом говорить, если мы эти звезды видим вот так вот и маленькими-маленькими? Что о них мы можем говорить, о их славе? Вообще, это для нас что-то недоступное, где-то ученые там что-то догадываются. А на самом деле то никто не знает, что это за энергия, что это за материя, как они светятся. Но Библия говорит, что есть у них слава. Вот отсюда мы и знаем, что они тоже разные, у них слава своя есть. А какая? А? Мы сами с собой не разберемся здесь, тем более мы не разберемся. Там, говорят, за миллионы световых лет от нас расположены на расстоянии эти звезды. Что мы можем о них знать? Но Священное Писание и о них несколько говорит. И вот основная мысль, 42 стих. Так и при воскрешении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. Вот и все. Сеется в тлении, а восстает в нетлении. Когда мы говорим «тление», мы совершенно не можем иметь в виду наш дух. Дух наш сотворен вечным и никогда не умирает, и не может умереть. И когда мы говорим «смерть духовная», «смерть духа», то имеем в виду разделение с Богом. Ведь, по сути дела, смерть – это разделение нашего духа с телом. Смерть – это явление. Там споры, что-то, личность или явление, но я спорить не буду на эту тему. Что-то, личность. Ну, естественно, что ангел приходит, забирает душу. Но сама смерть – это явление. Это разделение нашего духа с телом. Говорят, тело без духа какое? Мертво. Вы помните первые странички Библии? Вот как человек был сотворен. И говорят, создал Господь Бог человека из праха земного. Потому что он сделал? Вдунул в него дыхание жизни. Или другими словами, вселил дух человеческий сотворенный. И стал человек душой живой. Стал жить. Стал мыслить, двигаться, чувствовать холод, тепло, радоваться, огорчаться. Как только разделяется дух с телом, тело становится мертвым. А для духа нашего смерть – это разделение вечное с Богом, с источником жизни. Вы помните, это смерть вторая. Что, как там названо? Говорит, были брошены эти души или духи в озеро огненное, горящее огнем и серою, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Это смерть вторая. То есть, почему смерть? Разделение с Богом. Здесь в нашей жизни смерть – разделение духа с телом. В отношении духа – это разделение с Богом, с источником жизни. Вот смерть вторая. Так и при воскрешении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, а восстает в славе. Вот такой вот для нашей жизни земной – это парадокс. Для жизни духовной, учитывая, что есть Господь и другая сфера жизни, это нормальное явление. Сеется в уничижении. Когда сеется тело в уничижении? Ну, вы знаете, что значит посеять? Это значит открыть землю и положить туда. Закопали. Какая может быть слава, когда оно старое, болезнями израненное, некрасивое, и в конце концов оно будет посеяно, а после восстанет Духом Святым, власть Божией в славе. Вы помните тело Иисуса Христа, израненное, избитое, и нам сегодня очень трудно представить, какое оно было. Сегодня люди пытаются это сделать, но думаю, что никто так и не смог вообразить себе, какое оно было. И для людей это был позор. Для людей слава. Самому распинать и бить. А быть распятому – это позор. Почему мы говорим, что Иисус Христос умер на Голгофском кресте, мы часто говорим «позорной смертью». Потому что это самая была такая смерть позорная на кресте. Самых отъявленных преступников казнили так. Но восстал в славе. Почему? Потому что именно вот таким тело делает грех. Делают болезни. И когда Бог его восстанавливает, то он показывает победу свою над смертью. Наверное, очень редко люди умирают молодыми или красивыми. Но если даже эту катастрофу какая-то, то опять где-то какое-то уродство уже есть, правда? Это уже не является вот таким красивеньким. Потому принцип, и, наверное, для нас сегодня это очень важно, чтобы мы это понимали. И не думали, что наши немощи – это что такое, ну, особое наказание или… Ну, так написано. И тем более для Господа очень важно, что когда человек в этой немощи благодарит Бога и понимает, что это к Его славе. Конечно, если мы болеем, если нам трудно, и мы ропщим, хнычем, то какая Богу может быть слава от этого? Ведь вся цель дьявола – сломить болезнями, сломить смущениями, чтобы человек перестал благодарить Бога. Но если он это все сделал, но человек даже на смертном одре, вот такой часто жестокой болезни, он понимает Бога и благодарит Его, это и есть победа. Если этого нет, это не победа. Почему? Потому что это говорит о чем? Что дьявол достиг своей цели. Он хочет, чтобы роптали, чтобы были недовольны, чтобы обижались на Бога, чтобы сомневались в Его любви. И если он этого достигает, это его победа. Если при всех трудных условиях мы благодарим Бога, я понимаю хорошо, что когда больно, то, наверное, мы не за боль благодарим Бога, а за то, что понимаем, что это надо. Это для испытания, это для очищения нашего. Я не думаю, что кто-то именно за то, что ему очень больно сильно, он Бога благодарит. Наверное, он понимает нечто большее. Он понимает места Писания, которые записаны, что многими скорбями надлежит вам войти куда? В Царствие Божие, в Царство Небесное. И мы, понимая эти вещи, благодарим Бога. А вообще-то, если так говорить, вы знаете что? Наверное, надо и за боль благодарить Бога. Я вам рассказывал недавно, когда в Америке где-то года в три родители обнаружили девушку, у которой абсолютно никакой боли не чувствует. И обнаружили когда? Когда она положила свою руку где-то там на плитку включенную и стала гореть, она спокойно сидит. И потом оказалось, она боли не чувствует. Абсолютно никакой боли. И они в панике. Вы поняли меня, что я говорю? Вот даже то для нас противная, страшная боль, это есть некая милость Божья, чтобы мы могли хранить сами себя. Они говорят, сейчас от нее не отходят ни на шаг. Ну, наш порежется, наш, ее же наш боли не чувствует. Она может сесть у кипяток и себе спокойно сидит, она боли не чувствует. Поэтому даже за боль надо благодарить Бога. Ну, конечно, вы скажете, если бы ты так поболел, как я, ты так не говорил бы. Может и так, может и так. Но я не имею в виду вот то, что мы сегодня переживаем. Я имею в виду саму причину, почему Бог ее допустил, эту боль. Это же для того, чтобы мы убегали от опасности. И сегодня, наверное, мы тоже переживаем, когда наши дети страдают от какой-то боли. Но это чем я страдать от того, что их дочка вообще никакой боли не испытывает, не знает, что это такое. Мы не знаем, как она будет жить. Понимаете, насколько все-таки вот серьезно из-за некоторых вещей, за которые мы вроде бы по сущности ропщим, но если уникнуть сам смысл того, что происходит, то надо благодарить Бога. А, наверное, вообще мы болели, и как хорошо, что, может быть, где-то однажды обнаружили, что что-то болит у нас в боку, правда? И вовремя аппендицит вырезали, пошли к врачам, вырезали. Живем? А если бы мы жили, оно болит, а мы не знаем, лопнул, и умираем, не знаем от чего? Как этому человеку помочь? Вы знаете, на что врачи часто ориентируются? Большинство говорят, что тебе болит, правда? И это для них признак искать чтобы помочь, где тебе болит. Но мы-то идем, чтобы освободиться от боли, а им очень важно, чтобы болело. Потому что если не болит, то ты ж ничего не можешь рассказать ему. Ну, правда, наверное, опытный врач, он и по глазам увидит. Но опять-таки, это уже с опыта взято. Это уже взято с опыта. Что вот если там, допустим, желтые стали зрачки, ага, уже желтухами, вот так в простонародье называют, гепатит инфекционный, может, я и ошибся, я не очень-то часто болел этими болезнями, слава Богу, но, тем не менее, они уже ориентируют, потому что через их руки прошли много людей с этими болезнями. Боль. Это просто отклонение немножко было. Я просто хотел сказать, что все то, что нам кажется неприятным, оно заставляет нас думать и искать выхода. Или, допустим, в жизни вашей, может, кого-то был, может, будет. Вот выходит, чувствуете, депрессия какая-то, правда? Вот хожу-хожу, что-то гнетет, что-то угнетает. Что это значит? Это значит, что с духовным человеком что-то не в порядке. А представьте себе, что этой реакции нет. Выходите, радуетесь, а радоваться-то нечего. А радоваться-то нечего. Или совесть судит. Вы знаете, она очень тяжело судит. И люди стараются заглушить голос совесть, чтобы она не судила. Они разные методы используют. Но это хорошо. Если мы внимательны, мы тогда ищем, что у нас, где непорядок в духовной жизни. И находим, и избавляемся. Потому что пришли вот такие моменты неприятные, которые не хотелось, чтобы были, но они пришли в нашу жизнь. И, как правило, ну, это неприятные моменты всегда. Вот когда нам радостно, мы никогда не ищем причины, почему нам радостно, правда? Мы просто радуемся и не думаем. Вот когда-нибудь кто-нибудь думал, вот мне радостно стало. Но, может быть, было скорбь, потом стало радостно. То вы уже думаете, почему-то так поменялось все. Или когда к Господу пришли. А вообще-то, когда радуемся, мы или видим, или мы просто не думаем. А вот когда боль, когда скорбь, мы тогда начинаем думать, потому что надо выходить из данной обстановки. Поэтому вот все эти неприятные явления в нашей жизни, если смотреть глазами Божиими, то они вообще нам очень нужны. И без них нам было бы очень плохо. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, а восстает тело духовное –